Писать крестьян – дело серьезное. Слова Винсента звучат у меня в голове, пока я прогуливаюсь по улицам Ньюэнена. Зимой в переулках ты утопаешь в грязи, а летом – в пыли, так что с каждым шагом возникает желание тряхнуться. Это колоритное место, усеянное деревянными бараками с соломенными крышами и редкими каменными постройками. Ничего не изменилось с того момента, когда сюда 70 лет назад приехал дядя. Здесь меня ожидает Питер Поллок, директор по связям с общественностью Чикагского института искусств. Вместе мы должны найти новый ракурс, с которого можно было бы представить творчество Ван Гога американской публике. Идея состоит в том, чтобы описать жизнь художника через рассказ о местах, в которых он бывал и которые вдохновили его. Живопись Винсента – своего рода окно в его мир, где можно увидеть улицы, где он бродил, людей, попадавшихся ему на пути, пейзажи, притягивавшие его. Поллок оказался человеком жизнерадостным и любопытным. Он напомнил мне о счастливом времени, проведенном в США, о царящем там оптимизме, который, увы, растеряли жители Старого Света. Когда мы расспрашиваем обитателей Ньюэнена о Винсенте, просим поделиться историями и воспоминаниями, их глаза загораются. Несмотря на то, что дядя прожил всего 2 года в этой барабанской деревушке, он оставил после себя неизгладимый след. Для поселка, жителей которого можно пересчитать по пальцам, присутствие художника стало настоящим событием. Здесь, среди огородов, курятников и водосборных фонтанов, слухи распространяются мгновенно, и за время своего пребывания, с 5 декабря 1883 года по 24 ноября 1985 года, Ван Гог стал притчей во языцах, так что сплетни о нем разлетелись по окрестным деревням. Прошло 2 года с последнего визита Ван Гога к родителям, в семье произошли изменения. Дедушка проповедовал в небольшом сообществе, где было около 100 верующих, местные по преимуществу католики. Бабушка растила тетю Велимину и тетю Анну, девиц на выданье, и присматривала за дядей Корнелисом, который уже вступил в подростковый возраст. Мой отец и тетя Элизабет уже давно жили отдельно от родителей. По словам моей мамы, бабушка и дедушка были обеспокоены внезапным приездом Винсента, тем не менее приняли его радушно и постарались создать для него максимально комфортные условия. 20 декабря дедушка Теодорус пишет папе письмо, полное одновременно нежности и тревоги отца, силящегося понять странности старшего сына. «Тебе должно быть не терпится узнать, как там Винсент». Поначалу положение казалось безвыходным, но мало-помалу все утряслось. Он изъявил желание, чтобы мы отдали ему прачечную под студию. Место не самое удачное, но мы установили там печку, покрыли каменный пол деревянными досками, чтобы было теплее. «Когда помещение будет сухим и теплым, то, наверное, в нем будет гораздо уютнее, чем прежде». Мне пришла было в голову идея прорубить там окно, но Винсент решительно отказался. В общем, мы предприняли этот эксперимент в надежде, что теперь все получится. Твой брат полностью свободен, делает, что хочет, одевается, как хочет. Местные уже наслышаны о его приезде, однако он не спешит знакомиться. Что ж, мы стараемся мириться с его чудачествами. Он много работает, его рисунки нам очень нравятся. Мне удалось побывать в прачечной. Она расположена между колодцем, отхожим местом, угольным складом и выгребной ямой. Не самое уютное помещение, снаружи оно походит на сырую ветхую лачугу, хоть дедушка и пытался как-то облагородить внутреннюю обстановку. Я так и вижу, как бабушка с дедушкой вопросительно смотрят друг на друга, пытаются как могут удовлетворить прихоти сына, делают все возможное для того, чтобы он занимался любимым делом. Теодорус и Анна – люди простые и приземленные. Винсент принимает их заботу с типичной для него иронией и долей раздражения. Сравнения, которые он использует в письмах, весьма забавны. «Мое присутствие явно стесняет родителей. Я словно мохнатый грязный пес, который носится по всему дому, оставляет после себя грязные следы и клоки шерсти, докучает своим громким лаем, одним словом, глупое животное». Дядя везде чувствует себя лишним. А еще для меня этот дом слишком роскошен, мама с папой и прочие домочадцы слишком церемонные и холодные. И главное, тут слишком много священников. Лохматый пес понял, что даже если его и не выбросят на улицу, то будут терпеть, скрипя сердце, так что лучше ему подыскать себе другой приют. «Я жалею о том, что приехал. Надо было остаться среди вересковых пустошей. Там я чувствовал себя менее одиноко, чем здесь, в компании вежливых и воспитанных людей. В итоге мне отвели гладильню, где я смогу хранить свои вещи и картины, и которую можно будет приспособить под студию, если в том будет необходимость. Если вам когда-либо доведется побывать в Нюйнене, то вы поймете, что главной проблемой для Ван Гога было плохое освещение. В гладильне лишь одно маленькое окошко, лучи солнца практически не попадают на предметы. Прачечная годилась только как склад, но не как мастерская художника. Винсент вынужден пересматривать свой творческий метод. Уже не получится, как раньше, дописывать увиденные сцены в студии, а значит, пришла пора искать новые сюжеты. Движимый необходимостью и одновременно неугасающим любопытством, Винсент начинает активно посещать местных жителей.